Глава 10. Служитель Сейсана. Атернан, Шерп, Королевский дворец. Ирвин. «Ах, Ваше Величество!» — с придыханием воскликнула уже восьмая блондинка. Кажется, кто-то уже начал смеяться над королем Брандосом, который предпочитал светловолосых куколок. Но мне было все равно. Соната я давно отправил на постоялый двор. От него здесь так или иначе не было толка. А сам танцевал, прогуливался и снова танцевал, ища тех девушек, которые хоть с какой-то вероятностью могли быть той самой. Большая часть легко отсеивалась после первого взгляда. У них не было брачной татуировки. А вот с остальными приходилось разговаривать, задавать наводящие вопросы, ведь длинные рукава скрывали от меня божественную отметку. Хотя мне повезло, у большинства женщин были довольно открытые платья. Они не последовали примеру королевы, выбрав достаточно откровенные наряды. По крайней мере для Шерба, где до сих пор действовали слишком суровые правила. «Вы говорите, путешествовали на Таверду в детстве?» Словно задумчиво переспросил я. «О нет, Ваше Величество! В храме я первый раз побывала всего год назад, на свое совершеннолетие. Еще один неправильный выбор. Хватит, здесь я снова ничего не найду. Если бы моя жена была во дворце, Лака уже свел бы нас, а не он так Мирс бы постарался, тоже тот еще затейник». «Благодарю за танец», — отвесил скупой поклон и, не прощаясь, двинулся к выходу. Местный глашатый дернулся за мной, чтобы оповестить, что я покидаю благородное собрание. Но я качнул головой, и он беспомощно замер. Еще раньше я заметил, что точно так же поступила и Дора. «Пусть другие веселятся. Мне не хочется». В коридоре было многолюдно. Но я уверенно шел вперед, даже не кивая на приветствия и поклоны. Это не мои подданные. Мне не за что их поощрять. Так что пусть меня и дальше считают заносчивым самодуром. Ничего не изменится. Несколько поворотов, и я остался в одиночестве. Ненадолго. Но этого времени хватило, чтобы сменить образ и накинуть иллюзию на свою одежду. Теперь по коридору шел уже не король Брандос, а путешественник Ирвин. Правда, ему тут точно нечего было делать. Зато и внимания привлекал совсем мало. Тут в других залах, не королевских, много обычных аристократов и купцов танцуют и связи налаживает. Праздник ведь? Как не воспользоваться подходящим моментом? «Простите, меня схватили за руку!» И я с трудом сдержался, чтобы не высвободиться, вовремя вспомнив, что во дворце лучше на конфликты не нарываться. Лучше сначала выяснить, кому и зачем я понадобился. Тот, кто стоял рядом со мной, был больше похож не на богача, а на обряженного в похоронный костюм мертвеца. Бледная кожа, заостренные черты лица, худой и сутулый, будто не ел очень-очень давно. Мужчина смотрел на меня темным взглядом, тяжелым, как божественная длань или молот рассерженного кузнеца. От такого взгляда становилось не по себе. Хотелось уйти, скрыться, только больше не попадать под него, думая, что успел натворить, где согрешил и как это теперь исправить. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил, не надеясь на ответ. «Мне?» Кажется, он даже немного удивился. «Мне вы ничем не сможете помочь. Но вот я вам могу. Ваши поиски никогда не закончатся, если вы сейчас отступите. Она умрет». Я вздрогнул. Он читает мысли. Я почти отчаялся. Решил уже вернуться домой. И будь что будет, найду какой-нибудь другой выход. Обсужу все возможности с храмовниками. Пойду снова на поклон к Лака. Но если она умрет, Ей угрожает опасность?» Смутная мысль скользнула и пропала, и я вновь уставился на мужчину. «Всем нам время от времени угрожает опасность. Кому-то больше, кому-то меньше. Ей же сейчас придется очень трудно. Без помощи супруга девушка не сможет выжить и отстоять свое право на свободу. Но ей... Мы говорим о твоем будущем, Ирвин. Он неожиданно назвал меня по имени. Замер, вглядываясь в него. Откуда он знает, кто я? Служитель Сейсана? Служитель Сейсана? Выдохнул, чувствуя, как мне становится дурно. Да, не хватало еще сейчас грохнуться в обморок от избытка чувств, как какая-то нервная барышня. Вот будет позор для короля. Да. Он скупо улыбнулся, склонив голову. Мой бог даровал мне способность заглянуть за край мирового полотна, чтобы увидеть, что нас ждет. И я увидел. Поэтому хочу предостеречь тебя. Не отказывайся от той, с которой тебя соединили боги. Если ты сейчас уйдешь, то больше никогда не увидишь ее. Даже если Мор будет милостив, то она все равно окажется вдали от себя, связанной иными обетами. И что мне делать? Узнать хоть что-то. Но я смотрел на него и не мог понять, что чувствую. Если жена умрет, то я буду свободен. Это ничем не хуже развода, так чего я нервничаю? Идти с ней, преодолевая трудности, что даровала судьба. Как ты и клялся. Твоя жена сильная, но ее смерть не сделает тебя свободным. Вас связали два бога. Их цепей хватит, чтобы утянуть твою душу вслед за ее. Я стиснул зубы, понимая, что даже самый простой способ станет для меня труднейшим. И теперь придется найти женушку хотя бы ради того, чтобы развестись без вреда для собственной жизни. Я не помню своих клятв. Не помню, что говорил у того алтаря. И теперь рад, что не клялся в верности, как сделал бы, если бы женился на любимой. Ведь тогда вся моя жизнь была бы сложной. Благодарю за знание, служитель. Поклонился ему. Есть ли что-то еще, что Сейсан хочет мне поведать? Да. Неожиданно улыбнулся мужчина, и его изможденное лицо стало практически живым. Когда придет время, скажи нет. Я приподнял бровь, но спросить, что он имеет в виду, не успел. Кто-то толкнул меня в спину, торопливо извинился, громко ойкнул и свалился на пол. Помянув всех богов разом, я шагнул к упавшей девушке, протянул руку, предлагая помощь. «Вставайте!» Она развернулась, спешно поправляя задравшиеся юбки, словно я мог увидеть там что-то новое и жутко неприличное, отчего улыбка наползла на губы, разгоняя все дурное настроение. Забавные все-таки в Шербе жительницы. А потом стало не до смеха, потому что девушка откинула со лба светлые волосы, выбившиеся из-под небрежно завязанной ленты, и угрюмо посмотрела на меня. «Вилли! Ирвин?» С той же интонацией спросила она. Я оглянулся, чтобы извиниться перед служителем Сейсана, но тот уже исчез. «Правильно!» — выполнил свою миссию и ушел, чтобы ему не задавали лишних вопросов. «Ладно, искать я его все равно не буду. Мне это не нужно. Но вот над последним его советом подумаю. Потом». «Вставай!» Протянул девушке руку, за которую она без промедления схватилась. «Что ты здесь делаешь?» Воинственно спросила Вилли, рассматривая меня со стороны смесью недовольства и облегчения. «Могу задать тебе тот же вопрос». С улыбкой парировал я. «Я же горничная, не забыл?» внимательно оглядел ее наряд. Просто неброско. Но вот то, что мы находились не так уж и далеко от бальных зал, наводило на мысли. Подглядывала. С доброй насмешкой спросила у нее. Танцевала. Высокомерно вздернула подбородок девушка. В коридоре раздались голоса, и она вцепилась в мою руку. «А может, пойдем отсюда? Или ты на праздник?» «Нет, праздник меня больше не интересует. И ведь ни словом не соврал».